Отдых на территории своего врага, ага, вообще нет ничего подозрительного и странного, но это с моей точки зрения, а как было в реальности, все тоже банально и просто. Жадность. Банальная жадность владелицы аукционного дома, она увидела серьезного покупателя и явно не желала его терять, да и я, имея такой золотой пропуск, который позволял мне быть тут и участвовать в аукционных торгах независимо от времени, появился спустя очень долгое время. Комнаты были не самыми маленькими, наверняка и тут поработали артефакты расширения пространства, так как по-другому подобное зрелище будет сложно объяснить. Потолки 6 метров, центральная комната с большим камином, от пламени которого по огромному помещению мягко распространялось тепло, и, разумеется, 6 дверей, которые выходят из центральной комнаты в личные спальни жильцов. Стоит отметить, что тут нет вообще никаких посторонних запахов, а еще есть две ванные комнаты со всем необходимым. Хорошо иметь эхолокацию с детальным отображением, плохо, что после ее применения мозг начинает буквально кипеть. Сначала показалось, что к нам еще кого-то подселит, но, как оказалось, ошибся и нам, а именно мне, Зинаре, Кассии, Деву и Даве, выделили все эти апартаменты собственное пользование, да еще одна комната пустовала. Наш сопровождающий не выдержал такого предложения и, едва не хихикая, предложил встретиться в следующий раз, а сейчас ему необходим отдых после всего случившегося. Суккубе дважды повторять не пришлось, она тут же приняла свой нормальный вид с крыльями и хвостом, двинулась в направлении камина, по пути схватив стоящую бутылку вина. «Кэп, я все, меня не трогать, я отдыхаю, и моя комната крайняя, ты как хочешь. Капитан, какую комнату мне выбрать?» «Да любую, как я понял, они все одинаковые. Вас это тоже касается, Дев, Дава, надеюсь, с вами ничего на пристани не случилось?» Дев ушел проверять свою комнату, а вот его сестра опустила взгляд. «Нам предлагали свободу за ваше предательство. А во удивило, и кто этот смельчак? Я не знаю, какие-то гномы подходил и расспрашивали, кто вы такой и к какому клану принадлежите, от чьего лица выступаете и покупаете товары. Но не переживайте, мы ничего не сказали, да и зачем нам такая свобода, ведь эта метка нас ни к чему не обязывает, но, разумеется, это мы им ничего не сказали, просто сделали вид, что вовсе их не замечаем. Они постояли, побубнили что-то и затем ушли. Правильно сделали, деньги еще остались после покупок материалов, остались, господин, но, оставьте сумму себе в качестве бонуса за старание и преданность. 150 золотых монет. Ага, а теперь иди к своему брату, а то чувствую, он без тебя точно голову свернет. Отдыхайте. Оборачиваюсь и наблюдаю, как Кассия и Язинаре о чем-то спокойно беседуют. Чуть повышаю голос. Всем отдыхать, но спать с одним открытым глазом. Я не хочу очнуться в подземелье и связанным по рукам и ногам. Суккуба, не отвлекаясь от разговора, показала большой палец. Зинаре кивнула. Брат с сестрой банально поклонились. Как же я терпеть этого не могу. Никогда не привыкну к подобному поведению. Зайдя в свою комнату, разбил под ногами зелье очищения, моментально почистив как тело, так и всю одежду от запаха, пота и лишней грязи. Хорошее дело, когда не хочется тратить время на возню с чисткой. Спальни были в половину от размеров центральной комнаты, тут тоже было все, чего только можно пожалеть. Огромная кровать, примерно на 10 мест, никак иначе, книжные шкафы и множество зеркал. Самое интересное, что без единой пылинки, разумеется, тут проводят дезинфекцию подобными зельями очищения, в этом я уверен, как там говорила Амфора при нашей первой встрече. Репутация, вот что главное, а если у нее в доме будет такой бардак, то и репутации будет нанесен какой-никакой, а урон. Кукольник, Нитки, докладывай, как там дела? Похоже, я остаюсь тут на некоторое время из-за аукциона. Нитки, докладывать нечего, Кэп, разве что отряды продолжают свою тренировку, а также зачистку данжей, ну и город зачищают. Городские отряды докладывают об успехах, получили немало ценных трофеев, включая драгоценную технику. Кукольник, это не может не радовать, а как же отряд, посланный к тому лагерю? Нитки, с ними все нормально, почти добрались, должны вот-вот выйти на связь, держу тебя в курсе. Нитки, очень ответственная и хорошая девочка. Кукольник, сама себя не похвалишь, никто не похвалит, хех, слушай, а от Полины с жуком вестей нет? Нитки, Полина просила передать, что директор снова настаивает на встрече с тобой, иначе превратит это в квест без права на отказ. Жук, то есть Миша, продолжает собирать информацию об остальных лагерях выживших, а еще информацию о жрецах. Такое ощущение, будто у них битва какая-то происходит. Уже несколько раз боги меняли своих жрецов. Кукольник, фигово, во всех смыслах, нет, что подправить силы с зараженными бороться, а они... Погоди, а как же военные, Никки? Эдем продолжает отбивать атаки и пытается торговать с остальными лагерями. Они наладили слабенькое производство и стараются не сильно на всех давить. Мне самой любопытно, но, похоже, там действуют старые законы Содружества, и все не так безнадежно. Было даже видео в сети, там пару солдат казнили, только за то, что они посмели полопать других девушек в своем отряде. После такого, блин, я даже не знаю, как реагировать на все это, кукольник. Буду надеяться, что все это правда, и там по-прежнему есть реальные законы. Слушай, а почему Полина с Жуком столько времени проводит в Академии, Никки? Напоминаю об экономической составляющей. 100 золотых за перемещение только одного, кукольник. Да прости, что-то из головы вылетело. А как насчет бойцов, которые должны получать свой класс, Никки? Все идет полным ходом. Сейчас в безопасной зоне около десятка бойцов под присмотром своих командиров. Они завтра должны вернуться, потом отправится следующая группа. Илья, не переживай, все нормально. Я все стараюсь контролировать по мере своих скромных возможностей. Не переживай. Не переживать хорошо сказано, жаль, только эти слова никак не помогут. Переживать я буду, еще как буду, только это мне и осталось. Хотя, у тебя есть координаты Академии Земли? Хайт, я к тебе обращаюсь. Разумеется, есть, причем всех мест, где ты побывал, а не только местонахождение Академии твоего родного мира. А тебе зачем? Есть одна экономически выгодная идея, лишь бы получилось. Кукольник. Полина, ты можешь говорить, не сильно занята? Полина. Нет, Кэп. Полина. В том смысле, что не сильно занята, сейчас отдыхаю, ты что-то хотел. Кукольник. Хочу кое-что проверить. Решил, что тебя как непосредственную участницу данного эксперимента лучше всего предупредить. Отправив сообщение, открыл панель с навыками, после чего, активировав навык призыв, внес в список активных слотов. 2 имени из 5 возможных, да на таком уровне можно было внести только 5 имен максимум. А теперь, внимание, вы желаете призвать игрока Полина на поле боя? Цена, 50 единиц маны. Да нет, даю свое согласие и... Твою мать. В центре комнаты оказалась девушка с зелеными волосами, повернутая ко мне спиной, стоит. Отдельно добавить, что та была совершенно обнаженной, а по голому телу стекали капли воды. А, Полина обернулась, непонимающе хлопая глазами. И Илья, я голая. Душераздирающий крик был весьма неожиданным, но именно он и привел в чувство. Отправляю девушку обратно в Академию, лишаясь еще 50 единиц магической энергии. Двери едва не слетают с петель, Кассия в одним нижнем белье запрыгивает в комнату с двумя горящими в руках огненными шарами. Где насильницы? Нет тут никаких насильниц, я эксперименты провожу, не мешай мне. И вообще, почему ворвалась ко мне в таком виде? Иди и переоденься. Тоже мне, ну, хорошо, поверю, что любовниц под такой шикарной кроватью у тебя точно нет. Ага, так и знала. Вот, мокрые ступни на камне. Признавайся, тут была девушка. Кассия, да, тут была и, даже скажу больше, находится одна из них в нижнем белье. Мне пальцем указать на нее? Иди давай, я тут с навыками экспериментирую, но если хочешь, можешь и сама поприсутствовать, только при одном условии. Суккубка облизнулась. И что мне прикажете сделать, мой господин? Я буквально ощутил, как ее темное сердце забилось чаще. Но девушку ждал большой облом. Переоденься во что-то более закрытое и не вызывающее, мантию там, только обязательно, чтоб под мантией была нормальная одежда. Немного побурчав ради приличия и покинув комнату, Кассия вернулась в уже нормальном виде, плюхнулась на кровать и все же проверила наличие посторонних под ней. Полина, это что вообще было, кукольник? Проверка навыка, именно поэтому я и уточнил, чем именно ты занимаешься. Ты мне сказала, отдыхаешь. Нужно было сказать правду. Принимаю душ, Полина. Да знаю, но ты виноват не меньше. Мог сразу сказать, что хочешь меня переместить, кукольник. Прости, в этом действительно есть и моя доля вины. Я надеюсь, ты теперь одета, Полина. Теперь да. Вновь призываю на поле боя, только в этот раз одетую Полину. Та хоть и старалась сморщить недовольное личико, Правда, хватило ее гнева не очень надолго, и улыбка вновь заняла свое законное место. А теперь, Илья, я требую подробностей. Бездна, что тут происходит? Не выражайся, особенно так, мало ли, призовешь свою госпожу. Кассия присвистнула, слушая нашу перепалку, и даже похлопала в ладони. Илья, я тоже так хочу. Это ведь магия призыва. Я права, права, недавно обзавелся таким навыком и стараюсь теперь сделать его максимально рабочим. Это как? Спросила Полина, поправляя мятую рубашку и одергивая юбку. К тому же, очень сильно старалась скрыть свое красное личико, а ведь я видел ее настоящую, можно сказать, в момент встречи в нашем родном мире. Присаживайся, сейчас все объясню максимально подробно. Объяснение не заняло много времени, поведал о том, какие навыки перемещения у меня имеются, как для лидера они незаменимы, но под мой стиль выживания подходит не очень. Хорошо, если только припрет в самом крайнем случае. О таком случае тоже поведал, как пришлось думать в бою с одной лучницей, о дальнейшей судьбе которой я так ничего и не узнал, выжила ли она или погибла страшной смертью, этого я не мог сказать наверняка. Полина все внимательно выслушала и кивнула. Хорошо, я согласна тебе помочь с этим делом, вроде звучит даже не так опасно, а если все будет хорошо, думаю, мы сэкономим немало золотых, ты сам даже не представляешь, какие там жмоты в безопасной зоне, просто жуть. Кстати, и тут до девушки наконец-то дошло. Слушай, а где это мы? И почему тут десятиместная кровать? Илья, Илья, я требую немедленных объяснений. Хорошо, хорошо, не кипятись, мы в родном мире Драу. Сейчас проходит аукцион, вот я и покупаю все, что только могу, и продаю все, что только могу. Появилось время, и вот решил разобраться со своими навыками. Понятно, я тут подумала, впрочем, неважно, чем я могу помочь тебе. С испытанием первого навыка ты уже прекрасно помогла, я тебя переместила из академии, а значит, и из клана могу вырвать в случае острой необходимости. Не бойся, в будущем создам специальный отряд острого реагирования, чтоб всегда, так сказать, был готов к экстренному вызову. Эй, я вообще-то не простив состоять в этом отряде. И я тоже, вклинилась демоница, сложив руки на груди. Я как-никак твой фамильяр. Кассия, ты, моя головная боль, но если ты настаиваешь, то ладно, будете в этом самом отряде, только потом не жалуйтесь, но сначала нужно разобраться с самими навыками. Полина, встань в центр комнаты. Хорошо, теперь ты, Хайт, скинь мне координаты земли, а нет, лучше моего клана. Что, точные данные нужны? Разумеется, нужны. Коридор на третьей палубе крейсера, хотя там места маловато, давай кухню. Погоди, Никки, в офицерской кухне никого? Кассия на все это смотрела и, покачав головой, с очень жалобным видом посмотрела на Полину. Вот с таким шизиком, который разговаривает сам с собой, мы и работаем. Последовательница бездны прыснула от смеха, едва не засмеявшись в голос. Сделав вид, что не понял, про кого идет речь, активирую навык. Перемещение. Перемещение, активный уровень знаний. 10 из 10, уникальный плюс. Описание. Позволяет перемещаться между двумя мирами. Внимание! Необходимы координаты мира, который вы желаете посетить. Координаты можно купить у торговцев или получить в качестве награды в свалке. Ограничения. Дух. 15. Мана. 3. Интеллект. 15. Затраты на попытку. 5 единиц маны. Внимание! Навык значительно превосходит легендарный ранг. В качестве поощрения навык получает усиление, но не переходит на следующий, мифический, ранг. Ранее я предполагал, что его можно использовать только при наличии координат на картах и только для мира реального, но нет, можно еще кое-что придумать с этим навыком, а именно, беспалевно перемещаться на свалку, землю и, разумеется, в академию, и все это доступно благодаря Хайду, если тот, конечно, не начнет требовать плату за свои труды. Не переживай, не начну, если только совсем уж плохо мне станет с тобой, но пока меня полностью все устраивает. Так, начнем. Координаты введены и установлены, ладонь в сторону, и, желаете открыть портал перемещения по заданным координатам? Да нет, даю свое согласие. Ну, а разве может быть иначе? Для этого мы все здесь сегодня собрались. Яркая вспышка, и в довольно большой комнате появляется портал весьма интересной формы в виде водопада синего тумана, причем его начало не было видно, а стоило туману коснуться пола, как тот исчезал, будто его не было вовсе. Еще раз, мне нужно просто войти и выйти. Ничего более, нет. Ты сейчас войдешь и остаешься в столовой. Я закрываю портал и вновь попытаюсь его открыть. Проделаем все в точности, но в обратном порядке. Если ничего не получится, то просто возьмешь сотню золотых из сокровищницы и переместишься обратно в академию. Полина кивнула и, не став возражать, с силой закрыла глаза и прыгнула в портал. Ничего не произошло, хотя нет, мана упала на 5 единиц, после чего вновь восстановилась. Портал и не думал закрываться сам по себе, а это была еще одна хорошая новость. Весьма хорошая, а теперь, взмах руки, и водопад синего тумана закрывается. Кукольник, первая перемещенная между двумя точками нашей галактики и не нашего измерения. Как слышите? Прием, Полина, слышу вас плохо, командир. Тут летает нечто непонятное. А нет, это летает огромное эго нашего капитана. Кукольник, очень смешно, но, судя по твоим шуточкам, у тебя все хорошо. Полина, блин, прости, не удержалась, да, все получилось. Я на крейсере. Тут Мера подавилась, не ожидала, что я так вывалюсь из синего, по ее словам, водопада. На нее ночной жор напал. Кукольник, хорошо, что не ночной Жорж, ему бы авиа точно не простила. Полина, что? Причем тут авиа и Жорж? Кукольник, ладно, забудь, прихвати там чего-нибудь с кухни, и я вновь открываю портал на том же самом месте. Прошло ровно 5 минут, дал специально побольше времени, чтоб Полина смогла Мере во всех красках объяснить суть нашего эксперимента. Девушке, что поделать, вряд ли Дриада долго смогла хранить такое в тайне от нормальных подруг, и мне кажется, что Мера к таким подругам уже точно стала относиться. Взмах рукой, и в комнате вновь появился водопад голубоватого тумана, из которого тут же выпрыгнула Полина с зажатыми в руках упаковками чипсов. Это было круто. Илья, я хочу, чтоб ты стал моим мужем. Кассия скрипнула зубами. Только через мой труп. Так, девочки, не ссорьтесь. И вообще, чипсы дай. Или ты их для себя прихватила? Да погоди, я серьезно. Только представь, как в будущем с такими умениями можно будет сэкономить времени в походах за покупками. Девушки, забрав упаковку чипсов в личное пользование, решил проверить, смогу ли в обход правил системы отправить Полину в академию, она ведь покинула ее, получается, а после и Кассию отравить следом. Взмах, новые координаты собственной комнаты, вроде она должна быть до сих пор свободной, по словам Полины. Первой прыгнула суккуба, напоследок вильнув собственной попкой. Кассия, отлично, тут целая гора голых парней. Полина, сюда быстро. Кассия, да шучу я, тут пусто и пыли полно. Похоже, даже уборщики с момента нашего временного выселения не было. В портал с нотками сомнений прыгнула и сама Полина. Туман опыт исчез, а я рухнул на кровать. Тишина, кайф, тут уже я спорить с тобой не буду. Получилось, наверное, а теперь, призыв и Полина с Кассией появились перед кроватью, с крайне довольными улыбками. Вижу, наша миссия увенчалась успехом. Замечательно. Значит так, Полина, передай Жуку, что теперь есть редкая возможность сэкономить несколько сотен монет на перемещение. Кассия, хватит улыбаться, а то выкину тебя из своего отряда экстренного реагирования, все равно соблазнять не получится. Полина, удачной тебе учебы, и скажите спасибо Хайду, без него такой возможности точно не было. Хайд, да, дайте мне ваши души. Хайд, сейчас отравлю тебя в гости к Никке, ты ведь этого не хочешь? Хайд, прошу прощения, дорогие дамы, но мне не нужна благодарность, я всего лишь делаю свою работу. Вот и хорошо, а теперь дамы все спать. Кассия, ты куда полезла в мою кровать? У тебя своя есть. Полина, не подыгрывай ей. В общем, Кассию отправил за дверь, хихикающую и очень веселую Полину вытолкнул в портал, ведущий в академию, а именно в коридор около ее комнаты. Получив ответ, что с ней все хорошо и она отправляется спать, я и сам лег в свою теплую кровать. Дурдом, нравится мне это место, как думаешь, что будет завтра на аукционе? Да хрен его знает, думаю, можно прикупить немало полезного. Никки, Илья, у нас проблемы. Отряд, который я отправила на переговоры с той военной базой, пропал. Глава 19. Сон накрылся самым настоящим медным тазом. Нет, ну а чего я ожидал? Матерясь, подрываюсь с места, тут выбегаю из комнаты, на меня смотрит крайне озадаченная Кассия, сидящая у камина и читающая книгу. Зинара в кресле хрустит чипсами, а Даф и Дева мирно спят в своих комнатах. В клане проблема, я отправляюсь туда, справлюсь с ней до утра, пока меня нет. Ты, Зинара, за главную. Эй, знаю тебя, Кассия, Ты в приказном тоне поведешь всех в бар напиваться, так что нет. За главную останется Зинара как самая ответственная из всех вас вместе взятых. На тебе остается связь. Если что случится, вызывай сразу. Хайт, запиши координаты, чтоб я с земли смог сразу сюда переместиться. Легко. Уже записано. Отлично, а теперь пришли координаты той базы. Я перемещусь прямо туда и разнесу все к хем. Пусть знают, что со мной лучше не шутить. Внимание! Вы не можете активировать навык в эту локацию из-за большого обилия противников в конечной точке. Чего? Хайт, это еще что такое? Противниками навык считает зараженных, и прости, но сказать безопасную ближайшую точку я банально не могу. У меня нет доступа к подобным функциям. Проклятие, ладно, давай попробуем мой клан. Его граница. Появился водопад голубоватого тумана, в который я нырнул с головой. Странно, никаких системных сообщений или чего-то подобного не последовало, банально вступил на твердый асфальт, а вокруг ни души, но я снова оказался в своем мире. Вон даже крейсер с прожекторами виднеется. Кукольник, я прибыл. Никки, я выдвигаюсь на поиски отряда. Пришли координаты места, в котором его видели в последний раз. Никки, высылаю. Опять коротко и ясно, никаких просьб, чтоб я сделал с этими людьми или не людьми что-то страшное. Достал ловчего из пространственного кармана, опустил куб на землю, активировал его, и пока тот принимал свой обычный облик, сменил свой строгий костюм на вполне обычную системную форму, при этом не теряя даже единички от ранее полученных характеристик от снаряжения, а все благодаря мимикрии. Прыгаю на байк, маска изменилась на жуткий оскал, срываюсь с места, ловлю лицом гнилой, ночной воздух. Кажется, рядом разлагается чей-то труп. Впрочем, мне такое не столь важно. Сейчас нужно добраться до координат, в которых были замечены последний раз мои ребята. Черт, лишь бы успеть, пока не случилось страшного. Я на их воскрешение потрачу просто уйму сфер снаряжения. Нет, это никуда не годится. Мчусь по пустынным улицам, меняя настройки собственного интерфейса и сокровищницы, и вновь весь мой получаемый лут идет именно туда. Активирую пушки ловчего, которые буквально за пару секунд изрешетили зомби-мага и его небольшую свиту. Кажется, тот и понять не успел, что случилось. Заворачиваю и иду дальше, не забывая активировать все свои умения, приготовившись к любому развитию событий, даже самому печальному. Из окон стали выпрыгивать зараженные, ломая кости, желая сожрать мои мозги. Вот только мозгов у меня и нет, в привычном смысле. Правой рукой держу артефактный пистолет, левой продолжаю рулить. Выстрел. Едва слышный хлопок, и черный зомби с костяными копьями вместо рук падает на землю, попутно ломая себе шею. Вот только это не имело никакого значения, пуля артефактного оружия уже пробила ему голову, так что на этом все. Никки. Илья, за углом тебя ждет толпа зараженных. Я слежу за тобой с дрона, можешь просто говорить мне. Принял, заворачиваю с последующей активацией щита и оружия. Системный байк, штука очень хорошая, особенно против зараженных и для прорывов. Но есть один нюанс. Перекачиваю чуть ли не половину своей маны в байк. Если не следить за расходом магической энергии, можно оказаться в печально известной ситуации. Доигрался. Орда оказалась не самой крупной, порядка 600 особей, которых, впрочем, я не стал добивать, так с активированным щитом проехал, как раскаленный нож сквозь масло, после чего пристрелил самых крупных тварей, пробив им черепа. Правда, в некоторых приходилось выпустить и по три пули в одно и то же место, но самое главное – результат. Мана начала потихоньку восстанавливаться, а я продолжал свой заезд по самому короткому пути. Да уж, если двигался по предложенному маршруту, дело двигалось куда медленнее, но безопасней. Никки, аккуратней. Впереди странный зомби. Вокруг него сферы летают. Действительно, стоило мне свернуть с улицы и постараться проехать между двух зданий, как показался новый противник, зомби магического типа. Только теперь он больше походил на лича, чем на обычного в привычном понимании мага. Эй, мне некогда. Вали, мне своих спасать нужно. Арахахаурарагарар. Ясно, мозгов нет, а я надеялся. Вскидываю пистолет, делаю выверенный выстрел. Пуля угодила точно в появившийся золотой щит, заставив тот изогнуться, но на этом все. Так не хочется тратить заряд байка, поэтому стреляю снова и снова, тем самым прерывая каст заклинаний противника. Не знаю, какую атакующую магию он там хотел сотворить, но ждать я не стал, банально целился в одну и ту же точку. А невероятно высокая меткость в этом вопросе мне очень помогала. Щит лопнул на начавшем тратиться пятом десятке патронов, в последний момент даже этот зомби начал наступать, намереваясь атаковать меня физическими атаками, вот только. Если система сделала все по стандарту, значит, у данного противника будет слабая физическая защита. Очередной выстрел, за которым последовало еще 4. Черепушка лопнула, а после по стене кирпичного дома расплескались мозги. Ничего личного, но ты мешал проехать. Перелетаю тело, не забыв забрать его костяной посох, и сразу стала ясна причина, по которой этот зомби тут обитал, доедал останки своей предыдущей жертвы, к счастью, не из моих ребят. Вновь выкатываюсь на дорогу, попутно перезаряжая пистолет. Хорошо иметь навык оружейника и очень интересные часики артефакт, меньше секунды и оружие вновь в боевой готовности. Очередная кучка голодных зомби, на них не стал тратить много времени, банально прострелил головы по мере собственного приближения. Из окон стали показываться люди, вывешивать простыни с просьбами о спасении. Простите, но у меня есть свои цели и свои дела, Никки. Ты приближаешься к их последней точке активности. Не понимаю, как мы раньше не попадали в такие неприятности. Резко останавливаюсь, спрыгиваю с байка, возвращаю его в форму куба, отлично, забираю его и быстро осматриваюсь по сторонам. Ничего и никого, кроме нашего транспортника, въехавшего в стену. Вмять. Согласно с тобой, рядом с лицом опустился дрон, но не стал касаться земли, а просто завис в воздухе. Я тут тоже впервые, но не знаю, с чего начать. Думаю, с осмотра надо убедиться, что следов крови нет, потому что я им сам ее пущу. Все же, проскрежетав зубами, двинулся к своему покореженному транспортнику, хоть двигатель заберу, если не весь целиком. Транспортник оказался полностью пуст, электроника вырвана с корнем. Следов крови, к счастью, не обнаружилось, какие-то энтузиасты, явно увлекшиеся грабежом, попытались снять даже военные колеса, на это явно намекал разводной ключ. Правда, сломанный, металлу не выдержал, зато колесо осталось на месте. Эхолокация. Гильзы, следы от пуль в противоположной стене здания. Значит, все же отбивались хорошо. Пускать кровь вам не буду, просто поговорю со всеми вами. Только в живых останьтесь. Прячу броневик в карту, может, его все же получится восстановить. А если нет, что ж, военная техника есть военная техника. Нужно будет еще по городу пройтись и поискать брошенные танки, а также заглянуть на военные базы за городом и в самом городе. Следы от колес, кажется, те, кто схватил моих ребят, в спешке улепетывали, причем на всех оборотах сразу. Это следы, Илья, посмотри, и кусок бампера. ХМ, так вот откуда следы, их кто-то держал, но, судя по всему, они вырвались и поехали дальше по дороге, мы ведь не так далеко от базы. Никки, можешь не идти, я знаю, какие у тебя с этим местом связаны отвратительные воспоминания. Ну уж нет, дрон мигнул всеми лампочками сразу. Они тоже мои подчиненные, так как я, твой заместитель и хранительница клана, я также ответственна за случившееся. В таком случае отговаривать больше тебя не стану. Судя по отсутствию крови у наших парней, еще есть шанс на спасение, да и прошло всего от силы 30 минут. И заметь, это я двигался почти на максимально возможной скорости, практически по прямой. Следы и избитая по пути техника привели нас к лагерю выживших, а если быть точным, то к военному лагерю, полному охраны и с огромной стеной, которая, казалось, выросла еще больше, чем в прошлый раз. Я озадаченно потер затылок, не зная, как на это вообще реагировать, то ли восхищаться, то ли ругаться благими матами. В сердце я надеялся, что этого места в скором времени не будет, а оно вон как вышло. В любом случае нужно выходить. Прячься и не высовывайся. Ты что, пойдешь в открытую? Ага, в прошлый раз именно так тебя и вытащил. Ну еще и хитрил понемногу. В данный момент за меня будет говорить моя репутация. ХМ, а у тебя камера пишет? Всегда, если нужно. В таком случае записывай. Будет тебе визуальное пособие, как делать категорически нельзя. Объяснив всю ситуацию, что именно я задумал, Николь предложила воспользоваться подкреплением и вызвать Полину, Кассию и Жука, как самых сильных в клане, чтоб те помогли в случае необходимости. Вот только в случае необходимости я и сам смогу сбежать благодаря Хайду, нужно только вставить в строку перемещения координаты Мирадрау или Академии. По какой-то причине я не могу перемещаться по планете, на которой уже нахожусь, что выглядит очень и очень странно. Вроде навык до максимума прокачан, даже плюс стоит. Нужно будет изучить эту возможность и все тонкости. Выхожу из своего укрытия, не забыв активировать щит Арвара, для достоверности сделал его полностью прозрачным, а после напитал таким количеством магической энергии из ядер и кристаллов маны, что теперь и танковый выстрел с легкостью должен выдержать. Меня тут же заметили, прожектора ударили в лицо. «Стой на месте, кто такой, стрелять буду?» Стоит отметить, что сначала выстрелили, потом сказали. Да, дисциплина та еще, правильно Цуком это поступил, что вообще покинул это место. Останавливаюсь и задираю голову, внимательно рассматривая солдата, тот испуган едва ли не до икоты, а еще мне было плевать на свет прожектора прямо в лицо. «Зови босса, иначе я за себя не отвечаю». Грянул еще один выстрел, а следом еще десяток, вот только щит продолжал держаться, на нем появилось только пара мелких царапин, и то те быстро исчезли, стоило только влить несколько капель магической энергии. Когда дело дошло до гранат, и осколки также не оставили никаких следов, на стене началась самая настоящая суета. Активирую эхолокацию и наблюдаю нездоровое движение внутри всей базы. Лаборатория пуста, а нет, ошибся, ходит там один зараженный, и о стену бьется. Правильно сделали, что закрыли данное предприятие, иначе уже я мог не сдержаться. Через 5 минут на стене показался начальник базы. А он изменился, неприятно изменился, распух, глаза стали еще меньше, зато в видневшихся по 2 килограмма страха, похоже, ему доложили, чем именно в меня уже стреляли и как только пулеметной очередью не срезали. «Кто такой? Говори, как есть, иначе мы прекратим играть в игры и прикончим тебя», — рявкнул тот, брызжа слюнями в разные стороны. «А во, неужели он меня забыл? Забавно, очень забавно. Значит, мой образ не так хорошо проработан, как я думал прежде. Кукольник, Никки, можешь прекращать запись, думаю, безумства пока достаточно, но продолжай наблюдать, думаю, тут не все так просто, как кажется. Я пришел за своими подчиненными, и я хочу их получить обратно. Напоминаю, группа из 14 разумных, в число которых входили ардакианцы, арианцы и люди, я вам напомню, они передвигались вот на таком транспортнике. Показательно достаю разбитый военный транспортник и ставлю позади себя. Хлопаю по корпусу рукой и наблюдаю картину маслом. Генерал данной базы его явно узнал, скорее всего, по докладам, не сам лично возглавлял операцию. И что с того? Они попросили убежища. Мы как представители закона и порядка в это непростое время обязаны дать убежище каждому желающему. Ага, именно поэтому по мне открыли огонь, стоило мне неспешно приблизиться. Давайте на чистоту. Генерал, вы их схватили в плен, может, хотите выпытать информацию за это дело, но они к вам ехали с мирными намерениями. Вы ведь также забрали то золото, которое им выдали, верно? В качестве награды за спасение, оно будет пущено на благое дело. На них напал мутант, мы их спасли и привели в безопасное место. Да, а ранее вы сказали, что они просили убежища. И где тут правда? Генерал, дайте мне поговорить со своими людьми. Если они и правда захотят остаться в этом месте, я просто обсужу с вами тот самый вопрос, который моя заместительница поручила им. Пожевав нижнюю губу в явных раздумьях над сказанным, а также проследив, чтоб турели были включены по всей территории базы, генерал медленно кивнул. Хорошо, открыть ворота, впустить его. Если используешь хоть какой-то атакующий навык, тебе кранты. Понял меня. Зайдя внутрь через КПП под дулами автоматов, пистолетов и другого системного оружия, обнаружил, что выживших стало значительно меньше, да и самих палаток значительно поубавилось. Раньше тут было больше народа, куда они делись? Высказали свое желание уйти. Мы никого не держим, вот они и свалили куда подальше. Но держите моих людей. Они высказали пожелание самим уйти. Генерал подошел ближе и пристально меня осмотрел, очень пристально, будто уже присматривал мое снаряжение. Мы с тобой точно ранее не виделись? Виделись. Только сначала я поговорю со своими людьми. Куда идти? В то здание. Идем за мной. И повторю, без глупостей. Они находятся в карантине. Мы не знаем, укусили их или еще нет. Там и выясним. Здание стало выглядеть еще хуже, чем раньше. Видя столь отвратную картину, сказывается ощущение полного махания рукой на гигиену. Пятна крови на стенах, но еще больше грязи и всякой мерзости. Здание, в котором обычно держали пленных или больных, больше напоминала какой-то свинарник. «Ну они ведь не будут пытаться меня тут запереть, верно? Они ведь не такие психи, сами видели, на что я способен. Никки, это просто ужасно. Тут даже не люди, а сплошные скелеты. Да еще немного, и они сами зомби станут. Илья, тут пара тысяч гражданских осталось. Ох, и не нравится мне все это, раньше тут было намного больше выживших. Кукольник, и я догадываюсь, куда они делись». Проходя мимо очередного кабинета, краем глаза подметил один интересный меч, а именно меч своих хороших знакомых темных эльфов. Открыл настройки, изменил их на поиск системных предметов, после чего активировал их локацию. Ну да, как и следовало ожидать, куча низкоуровневого системного хлама от дроу. А еще в подвале установлен маленький кристалл с половиной катера. Добравшись до изолятора, в котором содержались мои люди, крайне довольный жизнью солдат перегородил нам путь, но стоило тому увидеть начальника базы, как улыбка сама сползла с лица. «Пропусти нас, пусть сам убедится, что его люди останутся здесь». Кивок, за которым последовало открывание дверей. Комната была освещена, за ней находилось 20 кроватей, на которых лежал и отдыхал мой пропавший отряд. «Босс!» — восклицательные и вопросительные знаки, все тут же вскочили. «Босс, мы так рады, у нас неприятности. Капитан, простите, мы подвели вас и вашу заместительницу, но...» Глаза у всех слегка помутнели, совсем едва, но электронное зрение бота это подметило прекрасно. Вперед вышел парень с опущенной головой. «Простите, но мы хотим покинуть ваш клан и присоединиться к солдатам, они помогут, они справятся», и молча сел на кровать. Генерал ухмыльнулся, ободряюще похлопывая меня по плечу. «Как видишь, они сами хотят остаться, не переживай, все бывает, а теперь давай поговорим на ту щекотливую тему. Это еще не все. Скажите, генерал, с вами все нормально?» — делаю голос чуть тише, смотря этому сволочу прямо в глаза. «Может, на вас как-то оказывают ментально?» После упоминания последнего, на лбу этой твари выступили несколько капель пота. «Что? Я не понимаю, о чем вы? Ну как же я говорю о ментальных навыках, которые вы использовали, или ваши приближенные, которые находятся прямо за этой стенкой?» Продолжаю говорить тихо-тихо, попутно высвобождая свою ауру мимика. На людей она слабо действовала, разве что была способна заставить пробежаться мурашки по телу, и не более. «Может, мы с вами вместе к ним заглянем?» Маска меняется, становясь доброй и улыбчивой. Отхожу в сторону от перепутанного мужчины и, проходя мимо стены, резко наношу удар сжатым кулаком, пробивая тонкую преграду в виде защитного стекла, выполненного под цвет стены. Хватаю первого попавшегося, в уши врывается крик, а в следующую секунду тело в белом халате падает на плиточный пол, все лицо изуродовано осколками, но глаза не пострадали. Дикий страх и ужас, которые испытывал этот парень, было не передать словами. «Внимание! Ментальное воздействие! Ментальная атака отражена!» Замираю и слегка покачиваюсь из стороны в сторону. Генерал заржал в голос, подошел ближе и со всему маха врезал мне по животу, заставив тело слегка подпрыгнуть, но ну рухнуть. «Ах ты, тварь, я из-за тебя коленку повредил, но ничего, раз у тебя есть снаряжение, значит, будет и хороший штаб, самое время валить из этого гадюшника. Вставай давай, Горнт, ну и прозвище ты себе выбрал, скажу я тебе, Ромка, поднимайся и приказывай своей кукле вести нас в наш новый дом, думаю, и тот простоит недолго. Б-босс, генерал, простите, но ужаса в глазах Романа значительно прибавилось. Тот закричал во всю глотку и понесся к выходу. «Что? Ты куда? А как же? Хрясь!» Звук пробиваемого мяса, жира и костей. Из груди бывшего начальника этой военной базы показался сжатый окровавленный кулак. «Ах ты ты! Не был под контролем! Спасибо за ваше признание, генерал! Думаю, в Эдеме такое точно оценит! Посмотрите в окно! Да-да, вас все это время снимали!» Вынимаю кулак из спины. Громадная туша падает на пол. «Я не хочу». Присаживаюсь рядом. «Все мы не хотим, но вы сами выбрали такую судьбу. Как и твой менталист, выполняли бы свое обещание, данное во время вступления в должность». «Обещание. Да, обещание. Служить и защищать. Служить народу Содружества. Защищать его граждан от любых угроз. А что в итоге? В вашем подвале портал. И я не сомневаюсь, что вы продавали кому-то пленников, дроу. Или кому-то еще». Бывший хозяин базы закашлялся кровавыми пузырями. «Тварь, тебе все равно не выжить, ты подохнешь. Я знаю, генерал, я знаю, все мы когда-нибудь умрем, Только вы отправитесь на тот свет раньше меня, и посмотрим, куда за ваши поступки вас определят. Поднимаюсь и наблюдаю, как менталист созывает всех своих кукол, ставя живые баррикады, спокойно выхожу наружу. Никакой сирены, никакого воя, несколько сотен человек выстроились в несколько рядов и сжимают в руках самое разное оружие. Чуть в отдалении на возвышенности стоит тот самый парень с донельзя безумными глазами. Ахахахахахах. Да, этот свин подох. Как же я счастлив. Спасибо за свободу. Меня с ним связывал проклятый договор. И его больше нет. Нет смысла больше зарабатывать золотые для этой твари. Давай, трать свою ману. Пробейся сквозь ряды. Вон, погляди. Ко мне еще подкрепление идет. Пара тысяч. Ты справишься со всеми? Ахахахаха. Что-то я сомневаюсь. Давай, нападай, попробуй. Зачем? Что зачем? В момент потерял весь свой пыл ментальный маг, начав глупо хихикать. А вот его сиреневые глаза так и горели нездоровым сиреневым блеском, едва не метая искры. Зачем мне их убивать? Они, в отличие от вас, не люди, ничего плохого мне не сделали. Знаешь, я бы предложил тебе союз, вступить в мой клан на правах солдата, но есть один тонкий нюанс, знаешь какой? Да что за хую? Ты несешь, совсем страх потерял, тебе конец, беги или сражайся, в любом случае для тебя конец один, в атаку, мои рабы, защитите своего хозяина, опять ты за свое, зачем мне убивать всех, если нужно убить лишь одного, и за то, что ты сделал со всеми этими людьми, думаю, простой смерти тебе будет крайне мало. Из пальцев пошел зеленый туман, медленно пройдя под ногами начавших шагать в мою сторону людей. Он в свою очередь быстро приблизился к менталисту, тот его заметил не сразу, за что, собственно, и поплатился, при этом завопив от неприкрытого ужаса. Что это такое? Убери это от меня, змеи, черви, жуки. Нет. Ну что ты тут, никого нет, все это лишь в твоей голове, Роман. Их нет, маска сменилась на жуткий оскал. Теперь ты познаешь всю боль каждого из всех присутствующих, все то, что заставил их испытать сам. Всю ту боль, страх, отчаяние каждой из червей, змей лишь олицетворение пережитого кем-то ужаса по твоей вине, и вот жизнь возвращает тебе все то, что ты заслужил. Нет, стой, я согласен на рабский контракт. Мужик с порезанным лицом, в залитом кровью халате принялся разрывать свою кожу рук, желая достать насекомых. Я согласен на все, но останови это, умоляю, я чувствую, как они жуют мне мозг. Ты о чем? Я ничего не делаю. Я просто стою рядом под активным щитом и получаю урон от твоих кукол, а остальное ты все делаешь сам. Они в глазах, они у меня в голове, Внимание, вы убили игрока Роман. Получен опыт, получено 100 золотых монет, получена карта навыка ментальный контроль. Примите поздравления. Это была красочная битва двух ментальных магов. Ваша магия и умения оказались на порядок сильнее. Не останавливайтесь на достигнутом. Но помните, что чародеи любых школ обладают пониженной физической защитой в угоду магической силе. Все подконтрольные рухнули на землю, в один момент схватившись за свои головы, некоторые рыдали, другие просто сидели, уставившись в стену пустым взглядом. Никки, будь добра, свяжись с Эдемом, может, прислать им видео в качестве доказательства того, что именно тут произошло. Ты уверен, кукольник, ко мне подлетел дрон. После такого они точно станут считать тебя психом. Поверь, у меня и так репутация хуже некуда. Зови давай, скажи, что с ними хочет списаться парень, который волшебной стрелой сбил ракету. Думаю, оператор сразу поймет, с кем тебя нужно соединить. Глава 20. Небольшая интерлюдия. Эдем был, мягко говоря, в шоке от случившегося. Никки сообщила им все, вообще все, что тут произошло. Правда, стоит добавить, что и не сказала ничего лишнего. Оператор, принимавший запрос, сначала растерялся, сам не понимая, что делать в таком случае, но, когда осознал, кто именно с ним связался и что это не банальный розыгрыш и провокация, каких было немало за последнее время, вызвал собственного сильно поседевшего за последние дни начальника. «Что тут у тебя? Докладывай в свободной форме, и хватит уже подрываться всякий раз, когда я захожу». Несмотря на сказанное самым обычным и спокойным голосом, оператор все же подорвался со своего места и отдал честь. «Докладываю. С нами связалась заместительница кукольника из клана Черный Феникс. У них возникли проблемы с одним из лагерей военных». Цитирую. «Военный лагерь по данным координатам занимался работорговлей с существами, известными как Дроу. Все доказательства прилагаются. После пленения подчиненных Черного Феникса были ликвидированы генерал базы, а также его ментальный маг, который держал под контролем чуть ли не всю базу. Мы просим предоставить транспорт для эвакуации выживших, нам без разницы, вы их заберете, или их заберем мы. Конец цитаты. Оператор наблюдал, как прическа его начальника стала еще белее, чем прежде, глаза слегка расширились от услышанного, а рот приоткрылся. Это правда? Какие доказательства? Да, сейчас, вот смотрите, письмо хранится на отдельном сервере, заражение вирусами невозможно, и без тебя знаю, открывай его, быстрее. Письмо с приложенным к нему видео открылось, там не было никакого текста, только видеофайл, вот кукольник выходит под прожекторы, и по нему сразу открывают огонь в обход всех ранее высланных инструкций, не только по этому персонажу, а вообще. Уже только за это можно было лишиться погон, а тут в него еще и гранаты полетели. Удивительно, как этот псих вообще не разнес половину базы. Вот на стене появляется генерал данного военного участка, они переговариваются, и выясняется, что люди Черного Феникса действительно находятся за этими стенами. Камера меняет свою позицию и спокойно перелетает через стену, и то, что они увидели, было не описать словами. Какого? Почему тут всего пара тысяч от силы? В последних докладах говорилось о минимум десятке. Он достал здоровенный армейский телефон старой модели, все эти новомодные штучки давно вышли из строя или крайне быстро сжирали батареи. Быстро. Доложить генералу Журавлеву Никитичу Юрьевичу. Да, у нас проблемы с объектом. 25357-1243. Ситуация критическая. Да, все верно, у нас возникли проблемы с крысами. Найдите, куда именно отправляли припасы, если их вообще отправляли. Прервав связь и отключив телефон, вернул его в карман своей военной формы. Оператор едва не пискнул с испугу, ему ранее сообщили, что это самый обычный офицер, но чтоб так разговаривать с кем-то вышестоящим. Включай дальше, посмотрим, что случилось в итоге. Видео продолжило свой неспешный ход, камера показала людей и некоторые другие расы жителей Содружества, которые и на живых походили слабо, скелеты и никак иначе. Если такое видео попадет в сеть, начнутся массовые восстания и недоверие к власти. Эдем всеми силами старается сдержать недовольство и при этом не терять контакты с другими лагерями, являясь одним из самых последних оплотов порядка в этом городе и, возможно, в мире. Далее камера показала, как кукольника ведут по коридору, а после недолгого разговора, приводит в центр, в котором есть его люди, короткий разговор, и речь его бойцов пронзительно меняется, они просят оставить их в этом самом месте. Кукольнику такие слова не понравились, или он что-то заподозрил, поэтому, подойдя к стене, ударил по ней кулаком и, разрушив преграду, вырвал оттуда человека в белом халате, правда, лицо того покрылось порезами, да и осколки стекла остались, но потом произошло самое интересное. Кукольника взяли под контроль, и тут, как говорится, соловей запел свою песню. Генерал выложил такое, за что уже положено не просто лишение погон, а сразу казнь на месте, без суда и следствия. Впрочем, кукольник и привел в исполнение данный приказ. После очередного короткого разговора и указания на летающего дрона эта сволочь померла. Оператор, да и его начальник были в том еще шоке от услышанного, а еще сами того не понимая, подумали об одном и том же. Помер слишком быстро за содеянное. Ситуация накалялась. Снаружи стали происходить изменения, люди, напоминающие зомби, выстроились в ряды, полностью подчиняясь ментальному магу, короткий разговор, и на этом все, можно сказать, закончилось. Тот, явно сойдя с ума, начал разрывать кожу рук в попытках достать каких-то насекомых, закончилось тем, что обладатель белого халата вырвал себе правый глаз и начал лезть туда руками. Картина, которую не описать словами, от увиденного по спинам наблюдающих, да и других операторов, которые прекратили работу и, сами того не понимая, словно на автомате приблизились и стали смотреть на все происходящее, пробежали те еще мурашки. Жуть-то какая, теперь я понимаю, почему все это записывалось, случись такое и докажи причастность кукольника, в его слова точно никто не поверит. Ладно, отошли копию генералу Журавлеву, а также его заместителю Оракулу. А этой девушке, которая является девушкой или в общем приближенной кукольника, что мы ждем разрешения отправить транспорт. Конец интерлюдии. Эдем засуетился, судя по тому, сколько транспорта они пригнали, да еще и солдат, одетых в системное снаряжение, их данная ситуация очень сильно напрягала, настолько сильно, что они даже не стали направлять на меня оружие. Остановились около главных ворот. Вперед вышел мой старый знакомый, тот самый, которого я видел ранее и который передал мне некоторое вооружение в ходе переговоров за городом. Думаю, это был первый раз, когда наш небольшой альянс кланов принес пользу. Любопытно, а что стало с остальными его членами, кроме супергероев? Их судьба меня волнует в самую последнюю очередь. На стенах уже были мои подчиненные, плененные и, разумеется, сам бывший участник всего этого беспорядка, Цукамото Зоиц. Он как раз и занимался организацией местных войск и выживших, которые более не желали сражаться и уж тем более держать в руках оружие. Он со своим небольшим отрядом прибыл на трофейном катере чуть ли не сразу после моего приказа. «Кукольник, рад нашей встрече, несмотря на произошедшее. Оракул Станислав Максимович, я тоже рад нашей встрече, несмотря на обстоятельства. Мы пожали друг другу руки, я заметил, как в отдалении, держа меня на прицеле, тоже стоит старый знакомый. И первого с собой тоже, я смотрю, прихватили для подстраховки. Я вас не осуждаю, прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны. Сами пройдете и все посмотрите, только прошу, не нужно наставлять оружие на моих людей, они все на стенах». Посмотрев вверх и кивнув, полковник махнул рукой. Его подчиненные хоть и не очень спешно опустили оружие. «Буду честен, руководство Эдема в глубоком шоке от случившегося. Вижу по вашим глазам, что вы и сами не знали об этом. Так заметно, еще бы, никакой насмешки или желания спрятать косяки или хоть как-то уладить данную ситуацию. Мы прошли внутрь, причем все разом, не так далеко лежали избитые и, разумеется, уже обратившиеся в зомби два тела, две единственные жертвы этой ночи. Местный командир военной базы и его ментальный маг. Они рычали, пуская кровавые пузыри, и пытались добраться до вкусного человеческого мяса. Я решил не прибивать их сразу, так сказать, чтоб было наглядное доказательство. Можете их и сами убить, а можете забрать. Честно, мне как-то плевать на них и на это место. Тут осталось примерно чуть больше 2000 выживших. Будете эвакуировать их себе? Бросив гневный взгляд на эту парочку, Аракур сам выхватил пистолет, чем слегка заставил напрячься моих подчиненных и сделал два выстрела. Два полностью мертвых тела рухнули в лужу собственной крови и грязи. Были бы живыми, поступил точно так же. «Кукольник, теперь разговор к вам. Руководство Эдема поручило мне сделать вам предложение о вступлении в наши ряды. Мы помним об обещании за помощь не вмешиваться в ваши дела. И если вы откажетесь, это не понесет никаких санкций. Это простое предложение. Простите, но я отказываюсь, но не хочу становиться врагом Эдема». «Хорошо, я понимаю вас, но могу заверить, что у нас в нашем лагере, того, что случилось тут, нет и не может быть». Аракур обвел рукой пространство, которое сложно было даже с натяжкой назвать лагерем, больше походившее на свинарник. «Уж надеюсь, что это правда. Правда, у нас есть и врачи, и мы способны удовлетворить минимальные жизненные потребности. В данный момент руководство лагеря, а также его жители не испытывают никаких нужд, но при этом все заняты своими делами. Одно прошу, можете этих людей взять к себе, если есть такая возможность. Хаем, впрочем, могу, не вижу в этом никаких проблем, но можете обеспечить транспортом для перевозки, и будет просьба, не нужно пытаться посылать шпионов, мы оба знаем, что ни к чему хорошему это не приведет, только потеря хоть и небольшого, но обоюдного доверия». Полковник кивнул. «Даже не подумал, мы выделим водителей и транспорт, после высадки людей мы покинем территорию вашего клана». «Хорошо, договорились, но что будет с этим местом? Вновь заселите и сделайте его военной частью?» «Нет, однозначно нет. Оборудование снимем, но, судя по всему, вы с этой задачей уже справились и без нас. Не все, лишь половину, так сказать, компенсация за причиненный вред моим людям. Даже осуждать не стану, думаю, Эдем тоже не станет. Спасибо за помощь, кукольник, и я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Внимание! Вам предлагают стать частью чего-то большего. Согласны вступить в клан Черный Феникс 6 уровня? Внимание! В случае вступления в клан Черный Феникс 4 ваши характеристики значительно увеличатся. Внимание! Глава клана Кукольник может изгнать вас, по своему усмотрению или по мнению хранительницы Никки, если вы нарушите правила клана. Полный список правил находится в данном разделе, просто мысленно пожелайте с ним ознакомиться, после ознакомления, также мысленно вернуться к данному тексту. Внимание! Штраф в случае изгнания. Все ваши характеристики уменьшатся на 5 единиц. Все прибавки, которые вы получили ранее, исчезнут. Внимание! В случае согласия вступить в клан, у вас в области сердца появится метка, герб, клана Черный Феникс. Внимание! В случае изгнания, на вас появится метка, не нарушайте правила главы клана. Внимание! Особое дополнительное условие специально для расы Дроу. В случае беременности не по согласию у разумного расы Дроу появится возможность мгновенной смерти. Николь слегка дополнила уже имеющиеся правила. Мне осталось только самому с ними ознакомиться и дать свое согласие на принятие. Изменение договора никак не затрагивало уже имеющиеся правила, но всем остальным выжившим пришло дополнение к уже заключенному договору. Зачем я включил последний отдельный пункт касательно Дроу? Да просто среди пленных обнаружились едва живые представители данной расы, еще больше походившие на мумии, чем все остальные люди. Полковник, спустившись в подвал и заметив пленных, даже просить отдать их ему не стал, но ознакомился с порталом и сказал совсем уж неожиданное. «У нас уже есть нечто подобное, только чуть лучше устроенное. Однако те, кого мы послали в качестве добровольцев, пропали и проект свернули. Судя по всему, тут все чутко иначе, и бывший командир торговал людьми с теми, кто находится на другой стороне. Есть варианты, как можно туда попасть. Есть несколько, но не думаю, что есть смысл. Скорее всего, те, кто приходит сюда, не такие уж и тупые и постоянно меняют свою дислокацию, но я знаю, как активировать данный камушек, с предельной осторожностью стучу по кристаллу перемещения. Да и вы прекрасно знаете, что я вернул тех дроу, которых ранее взял в плен. И это я не сильно одобряю — вернуть врагу живую силу, которую он может использовать повторно, но в ваши дела я не лезу, да и ваши методы хоть и сильно сомнительные, но пока не заставили сомневаться в преданности нашему с вами мира. ХМ, но раз у вас есть опыт, как вы смотрите на то, чтоб посмотреть, что находится на той стороне? Рядом со мной стоял Цукамото по стойке смирно. Этот ящер внимательно следил за всем, но к оружию даже не тянулся, чему я был только рад. ХММ, ничего не вижу против, но, скажу сразу, лучше предупредите всех своих, а то подумают, что я вас как-то подговорил или того хуже. Полковник хмыкнул и даже сделал комплимент с похвалой за подобную предосторожность, хоть мне этого и не требовалось. Дроу тут же подписали контракт, с дикими глазами, в которых горела та еще надежда, умирать им не хотелось. А вот последний пункт довольно сильно удивил и давал надежду на будущее. И да, пленниками оказались девушки, избитые и со следами пыток на теле. Подчиненные из пропавшего отряда помогали с эвакуацией, спокойно помогли подняться истощенным дроу и вывели тех наружу. Чтоб не возникло мордобоя, решили вести сотню дроу отдельно от остальных. Судя по всему, построили они данное место под пытками и угрозами, но что находится на той стороне, не совсем ясно. Хайт, будь начеку и на всякий случай запомни координаты этого места, я не хочу оказаться в западне. Скажу тебе так, это лично мое мнение, но после того, как ты понял, как можно немного хитрить с данным навыком, ты стал немного безбашенным. Аракур вернулся с небольшим отрядом своих людей, и не только, в их число входило также несколько натикионков, мужчин и женщин, чьи глаза были полностью черные. Таких в наше время можно спутать и с зараженными, причем довольно легко, да и они сами это прекрасно понимают. Мы готовы, кукольник. Хорошо, Цукамото, будь так добр, собери пятерых своих ребят и тоже приготовься. Миссия. Разведка, возможно, разведка боем, после чего возвращаемся обратно. Слушаюсь, капитан. Не став отдавать честь, что было даже к лучшему, Цукамото убежал из подвала. ХМ давно служит вам? Давно. Как раз мои люди направлялись сюда продлить его контракт, а оно вон как вышло. Я его нанял на некоторое время, и не хотелось нарушать системный договор. Но все пошло не по плану. Вернулся мой вояка не один, а в снаряжении и сопровождении пятерых доверенных военных. Пока их не было, сообщил Николь, чтоб продолжала патрулировать округу и была готова к любой неожиданности, а также не прекращала снимать все происходящее. И да, к этому делу подключилась крайне сонная Полина, которая наблюдала за всем происходящим при помощи своих дронов, да еще с таких ракурсов. Короче, без внимания никто не остался. Раз все готовы, я открываю портал. Полковник, вы тоже пойдете? Да, я сообщил ВДМ, и они хоть и поорали на меня, но дали добро, на всякий случай, Они готовы к моей потере и смене всех команд и кодов, которые мне известны. Киваю, а после активирую кристалл. В подвальном помещении появилась синяя арка портала, на которую моментально было направлено все возможное оружие в данном месте. Один из военных полковника достал небольшой, портативный военный дрон и направил его прямо в синее марево. Сигнал потерян, полковник. Чего и следовало ожидать. Кто первый, кукольник, твои или мои люди? Ничего говорить не стал, как и о способе, благодаря которому я могу вернуться и навалять вообще всем, кто этого заслуживает. Все равно ждать, пока 2000 подписавших договор с моим кланом погрузится в аэротранспорт, особо не хочется. Можно и снова рискнуть жизнью. Короткая вспышка, и вот я встаю в совершенно чистом месте, а вокруг никого и ничего, кроме камня под ногами в 200 квадратных метров, а еще непонятно откуда взявшийся кислород. За спиной вышла пара военных полковника, потом моя парочка, а затем и сам полковник, за которым показался Цукамото, готовый ко встрече с чем угодно. Что за, где мы? Полковник, это место называется свалкой, некоторые драуа, вернее, почти все, называют его чревом Великой Матери, то есть пространством системы. Сами полюбуйтесь. Аракур как раз тем и занимался, что любовался пустошью, в которой они оказались, а еще на этой самой пустоши были следы. Много следов и более ничего. Как и ожидалось, тут происходил обмен рабами и припасами, на которые одна скотина как раз обменивала граждан Содружества. Что скажешь, кукольник, они скоро еще появятся? Без понятия, я пожал плечами, наблюдая, как в отдалении двигается целый остров, на котором располагался громадных размеров замок и постройки. Я владею не большей информацией, чем вы, но чем меньше точек перемещения в наш мир, тем лучше для него самого. Вы ведь знаете про ограничения и правила системы, только теоретически, про какие именно правила ты говоришь? Если число разумных в мире упадет ниже определенной отметки, это все, это конец нашего мира, и он скорее, его чудом уцелевшие осколки попадет в это самое место. Вон посмотрите в ту сторону, видите, кусок суши пролетает, это как раз кусок погибшего мира, и наверное, на нем еще остались выжившие, а если нет, скорее всего, там обитают сотни, а то и тысячи голодных зомби самых разных видов и мутаций. И я не хочу, чтобы Земля погибла. В этот момент один из небольших осколков врезался в тот, на котором стояли мы. Пара голодных зараженных, которые на нем обитала, с воплем прыгнула и с голодным рычанием побежала на нас, выставив свои искрапленные, костлявые руки с черными когтями в нашу сторону. Военные полковника, получив приказ, быстро открыли огонь и пристрелили твари с некоторым трудом, так как на пули реагировали не очень хорошо. Большие, серые, изуродованные головы, одежды на тех давно не осталось. Аракур приблизился, осмотрел убитых. И этих тварей тут полно. Нет, нам пока однозначно рано сюда соваться. Возвращаемся. Спасибо, кукольник, я не стану спрашивать, откуда у тебя эта информация. Скорее всего, тебе драу рассказали, но, если ты начнешь исследовать это место, не забывай делиться полезными технологиями или продавать их. Я уверен, Эдем в числе первых точно захочет приобрести нечто необычное и полезное для выживания. Да, угроза исходит не только от драу, как начальство полагало ранее, все намного, намного хуже. Вы даже не представляете, насколько. Тут еще и гоблины обитают. Глава 21. Полковник был неприятно озадачен открывшимися данными и не самыми приятными возможностями, но задерживать никого не стал. Вот только после возвращения случилось кое-что неожиданное. Кристалл перемещения, который до этого момента был в не самом лучшем состоянии, треснул окончательно, после чего рассыпался горсткой пыли. Вот и все. Впрочем, мы не потеряли слишком многое, у нас еще остались несколько трофейных, но видеть все, что происходит по ту сторону, своими глазами. Понимаю, в таком случае желаю и вам удачи с этим местом, и я вас прошу лишь об одном: не просрите его, как сделал предыдущий. Хорошо. Пожав руки и спокойно покинув данную базу, устроился во главе колонны в качестве авангарда, и мы неспешно двинулись в обратном направлении по уже более-менее безопасному маршруту.